все спускались быстро, а Сашка Бобыль захотел пофасонить и стал тормозить. Поедет немножко, затем с размаху останавливается. До земли оставалось совсем немного, когда Сашка заорал, да так громко, что даже те хлопцы, которые были уже у реки, побежали на его крик обратно наверх. Сашка спрыгнул на мостовую и, не переставая кричать, держась обеими руками за живот, помчался по колокольной вверх к городу. Мы пустились за ним. Сашка сходу ворвался в квартиру доктора Гутентага. Мы тоже хотели забежать туда, но сестра в белом халате нас не пустила. Из открытых окон на улицу доносились вопли Сашки Бобыря. Казалось, доктор Гутентаг резал его на куски. Стоя под окнами, мы думали разное. Петька Маримуха утверждал, что когда Сашка спускался по столбу, у него лопнул живот. Мой приятель Юзи Куница говорил, что, наверное, Бобыря укусил тарантул. Вылез из щелки и укусил. Вскоре крики умолкли. Мы уже решили, что Сашка не жилец на белом свете. Как вдруг заплаканный и бледный, поддерживая живот, он появился на крыльце. Следом за Бобырем, в белом колпаке и в блестящем пенсне с золоченой дужкой, вышел сам доктор Гутентаг. Он держал в руке зажатую в белой ватке черную окровавленную щепку. Не успел Сашка спуститься по лестнице вниз, доктор окликнул его и, протягивая окровавленную щепку, сказал: «Возьми на память». За углом Сашка задрал рубашку и показал всем дочерна смазанный йодом и слегка впухший живот. Заноза влезла ему под кожу от пупка до самой груди. Внизу, там, где она входила, был приклеен круглый, как пятачок, кусочек бинта. Морщась от боли, Сашка Бобыль рассказывал, что доктор Гутентаг выдирал у него из-под кожи эту занозу здоровенными клещами, и что даже дочка доктора Ида помогала отцу. Мы шли рядом и, поеживаясь, поглядывали на занозу. Она и в самом деле была велика, куда больше всех тех заноз, которые не раз залезали каждому из нас в босые ноги. Сашка гордился приключением, хотя в ушах у нас все еще стоял его крик, но он говорил, что ему ни чуточки не было больно. «А чего же ты кричал?» — спросил Куница. «Чего кричал?» «А нарочно, чтобы доктор принял меня без денег». Пропавший йодом и коллодием, Сашка несколько дней был героем нашего класса. Вскоре история эта забылась, но прошло 2 месяца, и о Сашке снова заговорили. На большой перемене мы играли в ловитки. Сашка побежал за гимназические сараи и нечаянно прыгнул на деревянную крышку помойной ямы. Крышка мигом наклонилась, и Сашка влетел в квадратный люк. Все думали, конец Сашке. Только подбежали к черной дыре, откуда несся кислый запах помоев, как вдруг снизу послышался глухой придавленный крик. «Спасайте!» «Ты держишься?» — осторожно заглядывая в люк, спросил Куница. «Я стою. Тут мелко!» — донеслось к нам из ямы. Мы вытащили Сашку с вещами, снятыми наспех с директорского фаэтона. Мокрый, с обрывками бумаги и капустных листьев на одежде, Сашка вылез из ямы и сразу же стал прыгать. В рыжих его волосах застряла картофельная шелуха, от него плохо пахло. Напрыгавшись вдоволь, Сашка разделся догола и сложил свою мокрую одежду в угол под сараем. Качая воду из колодца, хлопцы ведрами таскали ее к Сашке и окатывали его этой холодной водой с налету, как лошадь. Брызги чистой воды разлетались далеко, сверкали под солнцем. Дрожа от холода, Сашка прыгал то на одной, то на другой ноге, фыркал, сморкался и быстро потирал ладонями конопатое лицо, рыжие волосы и все свое худое, покрытое гусиной кожей тело. Сторож Никифор дал Сашке свою старую пропавшую табаком ливрею. В этой расшитой золотыми галунами ливреи, которая была ему до пят, Сашка побежал в актовый зал и сидел там за сценой целый день, пока жена Никифора не выстирала и не высушила ему одежду.